Здравствуйте! Добро пожаловать в мир новых идей, серию аудиокниг «One Hour Expert». Аудиокниги – это новое слово в обучении для профессионалов в различных областях бизнеса. В данной серии представлены актуальные идеи ведущих экспертов России и мира в области менеджмента, продаж и персонального развития. Авторы лично делятся с вами самыми ценными советами для того, чтобы помочь вам стать экспертом в выбранной теме за один час. Позвольте представить вам Джона Ван Эйкена, эксперта, который поделится с вами идеями в данной аудиокниге. Джон Ван Эйкен не только тренер и оратор. В его арсенале участие в проектах по реорганизации ведущих западных и российских компаний. Его знания и опыт в области менеджмента, лидерства, управления продажами, розничной торговли, работы с ключевыми клиентами, CRM, франчайзинга, личностного роста и развития помогают его клиентам становиться эффективнее, принимать верные стратегические решения, определять цели организации и добиваться выдающихся результатов. Корпоративные зомби. Чудесные лекарства и рецепты, возвращающие сотрудников и менеджеров к жизни. Это революционная программа, из которой вы узнаете, откуда появляются корпоративные зомби и как они развиваются внутри компании. О том, почему появление корпоративных зомби так опасно для организаций. И о том, как исцелить уже работающих в вашей компании зомби и навсегда предотвратить их появление в будущем. Итак, добро пожаловать на программу «Корпоративные зомби». They're everywhere. Они повсюду. Living and working amongst us. Живут и работают среди нас. It used to be that they were few in numbers. Раньше их было мало. But today. Но сегодня. There are more of them than you might think. Их больше, чем вы думаете. They work in retail stores. Они работают в магазинах. Government institutions, в государственных структурах, high-tech organizations, в организациях, связанных с высокими технологиями, and in almost every restaurant on planet Earth, и практически в каждом ресторане на планете Земля. And that's not all. Но это еще не все. They've infiltrated all industries, они проникли во все отрасли, every profession, овладели всеми профессиями, and are currently occupying all levels of management, и занимают должности на всех уровнях управления. In fact, на самом деле, there is a high probability a number of them are working in your company. Велика вероятность, что некоторые из них работают в вашей компании. Right now. Сегодня. They are. Они. The corporate zombies. Корпоративные зомби. The living dead of the corporate world. Живые мертвецы корпоративного мира. Hello, my name is John Van Eyken. Здравствуйте, меня зовут Джон Ван Эйкен. And I would like to welcome you to Corporate Zombie. Я хотел бы поприветствовать вас на программе «Корпоративные зомби». Miracle cures and prescriptions for bringing managers and employees to life. Чудесные лекарства и рецепты, возвращающие менеджеров и сотрудников к жизни. In most companies around the world, в большинстве компаний по всему миру, at least on the surface, по крайней мере на поверхности, everything appears to be normal. Кажется, что все нормально. And that's the problem. Но в этом-то и проблема. If you don't believe me, если вы не верите мне, let's test my theory. Давайте проверим мою теорию. Real quick, I want you to ask yourself three simple questions. Пожалуйста, задайте себе очень быстро три вопроса. Number one. Вопрос номер один. Do you want to live a normal life? Вы хотите прожить нормальной, обычной жизнью? A life where everything you do, жизнью, в которой все, что вы делаете, everything you experience, feel and perform, все, что вы переживаете, ощущаете, все, чего вы добиваетесь, all come across as average and standard and typical, является среднестатистическим, стандартным и типичным. Question number two. Вопрос номер два. Do you want to be remembered as somebody that was, well, normal? Вы хотите, чтобы вас запомнили как человека обычного? Question number three. Вопрос номер три. Do you want to work in a company and have a job that's normal? Вы хотите работать в обычной компании, выполняя обычную работу? Those are my three questions. Вот мои три вопроса. Now my guess is that your answer is most probably no to all three questions. Я предполагаю, что ваш ответ, скорее всего, нет на все три вопроса. Well, that's good. It should be. И это хорошо, потому что так и должно быть. I have one more question, though. У меня есть еще один вопрос. I want you to mull around in your brain for just a second. Я хочу, чтобы вы тщательно над ним подумали. Do you think that any of your employees? Как вы думаете, какие-нибудь из ваших сотрудников? Would answer any differently than you did to those three questions? Ответили бы на эти три вопроса иначе, не так как вы? I seriously doubt it. Я в этом серьезно сомневаюсь. So I guess that means normal is not even close to being enough if you want to survive, thrive, and move forward in your business. Это значит, что обычность даже близко не подходит, если вы хотите двигаться вперед в современном бизнесе. In truth, the bottom line is... Главная мысль вот в чем. That companies that are status quo... Компании, которые живут в статусе quo... Stagnant... Которые находятся в состоянии стагнации... Slow... Которые делают все медленно... And normal... Которые делают все обычно... Are the very companies that get eaten up or taken over... Становятся компаниями, которых вытесняют из бизнеса или поглощают... In the over-competitive business environment we have today. В гиперконкурентной среде современного рынка. And that's where the corporate zombies come in. Именно здесь проблема корпоративных зомби встает особенно остро. You see, normal and status quo and slow and average. Потому что нормальный, обычный, статус-кво, среднестатистический. Are the breeding grounds for corporate zombies. Это термины, которые помогают развиваться корпоративным зомби. But not to worry. Но не волнуйтесь. There are cures for this crisis plaguing the corporate world. Существуют лекарства, которые помогут избавиться от этой чумы, поражающей корпоративный мир. Cures that will not only help to solve your corporate zombie problem. Лекарства, которые не только помогут решить вашу проблему с корпоративными зомби. But also give you the opportunity. Но дадут вам возможность. To develop and maintain a legitimate competitive advantage. Создать выдающееся конкурентное преимущество. And increase your organization's profitability. И повысить прибыльность вашей организации. Что такое корпоративные зомби? It was about 10 years ago when I first became aware that corporate zombies were living and working amongst us. То, что корпоративные зомби живут и работают среди нас, пришло мне в голову около 10 лет назад. One day it just hit me. Однажды меня просто осенило. How many lifeless employees I was encountering almost on a daily basis. Со скольким количеством безжизненных сотрудников я встречаюсь практически каждый день. At the time, I was traveling all over the world. В то время я активно путешествовал по всему миру. And I was finding the same story in every country I visited. И сталкивался с одной и той же ситуацией во всех странах, в которых бывал. And they were everywhere. Они были повсюду. Hotels. В отелях. Restaurants. В ресторанах. Airlines. Они работали в авиакомпаниях. Retail stores. В магазинах. And all kinds of service companies. И в огромном количестве компаний, которые предоставляют услуги. So I began to joke around with my friends. И я начал шутить со своими друзьями. And even some of my customers. И даже с несколькими из своих клиентов. About so many employees being, well, what I was calling corporate zombies. По поводу того, что большинство сотрудников представляют из себя не что иное, как корпоративные зомби. Ironically, the more I joked around about them. Но по иронии, чем больше я о них шутил. The more of them I began to notice. Тем больше их я начал замечать. And I continued to joke around for a while about corporate zombies until... И еще какое-то время я продолжал шутить по поводу корпоративных зомби. One day I had a corporate zombie epiphany. До тех пор, пока меня не осенило и со мной не случилось прозрение по поводу корпоративных зомби. And immediately I stopped joking and stopped laughing because I had come to realize something. И я в этот момент перестал смеяться и шутить, потому что понял важную вещь. Often I was getting bad service. Часто я получал плохое обслуживание. Because of corporate zombies. Именно из-за корпоративных зомби. Regularly, I wasn't being treated with respect as a customer. Регулярно ко мне как клиенту относились с неуважением. Again, because of corporate zombies. Именно из-за корпоративных зомби. And frequently. И слишком часто. I was not happy about spending my money with the companies I was working with. Я тратил свои деньги в компании, с которыми работал, без удовольствия. Again. Снова. Because of the corporate zombies. Из-за корпоративных зомби. And what I realized was that the corporate zombies were interfering with my quality of life. Я просто понял, что корпоративные зомби портят качество моей жизни. And that was the good news. И это еще хорошие новости. The bad news was... Плохие новости вот в чем. That I began to realize... Я начал понимать... That the corporate zombies I was encountering... Что корпоративные зомби, с которыми я сталкиваюсь... Were also trying to change my thinking and infect me. Пытаются изменить мое мышление, пытаются меня заразить. They would tell me. Они мне говорили. John, we cannot do that. Джон, мы не можем этого сделать. John, it will not work like that. Джон, это не сработает. John, no one has ever done that before. Джон, этого никто никогда не делал. And? И что самое важное? John, that is not possible. Джон, это невозможно. It was then I began my quest to inform the corporate world about the dangers of corporate zombies. Именно тогда я начал свой крестовый поход, целью которого было известить корпоративный мир о появлении корпоративных зомби. So by now you must be thinking, okay, John, what is a corporate zombie? Возможно, вы сейчас наконец задались вопросом, так что же такое корпоративный зомби? Well, in the movies. В фильмах. Zombies run around terrorizing people and eating their brains. Зомби бегают и пугают людей, поедая их мозги. Corporate zombies are a little bit different than that. Корпоративные зомби чуть-чуть отличаются. Let me give you my definition. Позвольте поделиться своим определением. A corporate zombie. Корпоративный зомби. Is any employee. Это любой сотрудник. Or executive. Или руководитель. Who lacks interest. Которому не хватает интереса. Originality. Оригинальности. Positive emotion. Позитивных эмоций. Commitment. Преданности. Growth. Желание расти. And respect towards others. И уважение по отношению к другим. Especially customers. Особенно по отношению к клиентам. Corporate zombies are pretty easy to spot if you know what to look for. Большинство корпоративных зомби очень легко выделить из толпы, если вы знаете, чего искать. Typically they're the employees. Обычно они являются сотрудниками. Who are dull. При общении с которыми возникает ощущение скуки. Boring. Они обычно грустны. Indifferent. Им все равно. Lethargic. Они находятся в состоянии летаргического сна. Uncommitted. Они не преданы ничему. Of course, normal. Безусловно, они считают, что все нормально. And generally lack concern and care about anybody or anything. Но обычно им нет дела ни до того, что происходит вокруг, ни до кого бы то ни было. By now, I'm sure you have a clear understanding of the type of employees I'm referring to. Я думаю, что сейчас вы уже поняли, о каких сотрудниках идет речь. Which, of course, leads us to the question. И это, безусловно, подводит нас к вопросу. How did corporate zombies get in companies anyway? Как появляются в компаниях корпоративные зомби? Появление и развитие корпоративных зомби. The frightening reality is that rarely is a new employee a corporate zombie when they begin their employment. Пугающая реальность в том, что очень редко новый сотрудник начинает свою работу в качестве корпоративного зомби. The truth is that employees become corporate zombies. Правда в том, что сотрудники становятся корпоративными зомби. Because of management and the company they're working for. Из-за компании и руководителей этой компании. Now I do realize that most executives are not comfortable with this explanation. Да, я понимаю, большинству менеджеров подобное определение не нравится. Unfortunately, но, к сожалению, there is no other explanation. Других объяснений нет. The problem lies within management. Проблема возникает из-за менеджмента. And the organizational environment they create for their employees to work in. И из-за атмосферы, которую они создают для своих подчиненных. That's the root of all of the corporate zombie infections. Именно это является корнем инфекции корпоративных зомби. And how does an organization create corporate zombies, you might be wondering? Если вы думаете о том, как же компании удается создать корпоративных зомби? Well, there are four primary methods a company uses to accomplish this grim task. Я могу сказать, что существует четыре основных метода, которые компании используют для выполнения этого жестокого задания. Number one. Первое. The company and its management. Компания и их руководители. Infect employees by allowing corporate zombies to develop in the first place. Заражают своих сотрудников, позволяя корпоративным зомби развиваться. How is it possible that an employee? Как сотрудник? Can act like they're brain dead. Может вести себя так, как будто у него не функционирует мозг. Or be employed for longer than a week and remain lazy. Или работать дольше, чем неделю, оставаясь при этом ленивым. What the heck is management doing? Куда же смотрят руководители? Well, maybe they're corporate zombies too. Возможно, они тоже корпоративные зомби. More about that in a couple of minutes. Об этом поговорим через пару минут. The truth here is that management has the power and the authority to control what's going on. Правда только в том, что в руках менеджеров сила контролировать то, что происходит. So if zombie behavior exists, поэтому если возникает поведение по типу корпоративных зомби, it's because management has consciously chosen. Значит, руководители абсолютно сознательно выбрали to do nothing about it. Путь полного бездействия. Number two. Второе. The company and its management. Компания и ее руководители. Infect employees. Заражают сотрудников. By teaching them to become corporate zombies. Обучая их поведению по типу корпоративных зомби. This usually happens by means of some goofy or outdated or even inadequate training or orientation program. Обычно это происходит, если менеджеры используют какую-то глупую, устаревшую или неадекватную систему обучения. Or by having no training and orientation program at all. Или если менеджеры не имеют вообще никакой системы обучения. If you want employees to perform, если вы хотите, чтобы ваши сотрудники приносили вам результаты, you've got to teach them to do so. Вы должны приучить их к этому. Regardless of their past experience, независимо от их прошлого опыта, or their previous education, или от их прошлого образования. Number three. Третье. The company and its management. Компания и ее руководители. Infect employees. Заражают сотрудников. By encouraging them to become corporate zombies. Поощряя поведение по типу корпоративных зомби. In many companies. В большинстве компаний. After a new employee goes through the standard training and orientation. После того, как новый сотрудник проходит через стандартный тренинг и ориентацию. They learn the real deal. Им объясняют, как все работает на самом деле. From employees that have been around a little bit longer. Чаще всего им это объясняют те, кто проработал уже какое-то время. They're taught how not to rock the boat. Им рассказывают о том, как не подливать масло в огонь. And they're taught all the do's and don'ts. О том, что стоит делать, а чего не стоит. And they're taught about the limitations of the company. Они рассказывают о том, какие параметры накладывает компания на человека. It's kind of like prison. И все это напоминает тюрьму. New inmates are often taught by the veterans how to become better criminals. Когда ветераны обучают новых заключенных, как стать лучшим преступником. Number four. Четвертое. The company and its management. Компании и их руководители. Infect employees. Заражают сотрудников. By forcing them to become corporate zombies. Заставляя их вести себя по типу корпоративных зомби. This happens because a great percentage of management. Это случается потому, что большинство менеджеров. Are scared and insecure. Боятся и подвержены куче комплексов. And rather than being open and always growing. И вместо того, чтобы открыться навстречу происходящему и начать расти. They're closed off and they kind of hide behind their title. Они закрываются и прячутся за своей должностью. Therefore, those type of managers. Именно поэтому такие руководители. Typically hire people who they think are of lesser talent than they are. Обычно нанимают людей, которые кажутся им менее талантливыми, чем они сами. And they usually only hire people they think they can control. Они нанимают только тех людей, которых считают, что смогут контролировать. Or people they can manipulate. Или людей, которыми они смогут манипулировать. So as you can see, поэтому, как вы уже, наверное, поняли, management really is the problem. Проблема действительно лежит в руководителях. Now, of course, many companies realize this. Безусловно, многие компании это понимают. And they've tried to deal with their corporate zombie problem. И пытаются как-то решать проблему корпоративных зомби. In fact, one of the most common solutions. И одно из самых часто применяемых решений. Is to kill zombies. Это убивать корпоративных зомби. Как убить корпоративного зомби? No, no, no! Нет, нет, нет! Don't do that! Не нужно этого делать. Killing, or in our case, firing corporate zombies is not the solution. Убить, или в нашем случае уволить корпоративного зомби, это не решение. At least not in the beginning. По крайней мере, не в самом начале. That's not what you want to do. Вы не этого должны хотеть. And there's three reasons why. Вот почему. Number one. Причина номер один. It's not fair. Это несправедливо. Heck, management and the company had a hand in this. Вы и руководители компании приложили к этому руки. Because management and the company are the ones that created the corporate zombies. Потому что именно компания и ее руководители создают корпоративных зомби. Number two. Второе. It's not cost effective. Это неэффективно с точки зрения издержек. It's much cheaper to cure your corporate zombie problem than go out and find new employees. Гораздо проще излечить корпоративного зомби, чем искать нового сотрудника. And most zombies want to be cured anyway. Более того, большинство зомби хотят, чтобы их излечили. And number three. И номер три. Killing corporate zombies is not motivational. Убийство корпоративных зомби никого не мотивирует. If you adopt a policy of killing, or in this case, firing corporate zombies. Если вы в качестве основной политики выберете убийство или увольнение корпоративных зомби. As your first course of action. И будете применять ее как самое первое средство. The other corporate zombies in the company are going to get scared. Другие корпоративные зомби в компании испугаются. Which will lead to a drop in profitability and productivity. А это приведет к серьезному снижению продуктивности и прибыльности. And it's also possible. Более того, возможно следующее. That your corporate zombie population. Население ваших корпоративных зомби. Could somehow mobilize and unify together. Могут собраться и мобилизовать свои усилия. Remember in the movies. Помните, как бывает в фильмах. Zombies always get together and go after the live guys. Когда зомби объединяются и объявляют охоту на живых. And in this situation, that's management. В нашей ситуации живые — это управляющие. Rather, what we want to try to do. Мы должны сделать не это. Is we want to try to treat, operate, or amputate. Мы должны лечить, оперировать или ампутировать. When I say treat, I'm talking about guiding or giving direction to the corporate zombies. Когда я говорю о лечении, я имею в виду направление, которое вы можете дать своим корпоративным зомби. When we talk about operating, когда мы говорим об оперировании, we're talking about coaching and mentoring them. Имеется в виду то, что вы должны стать для них наставником, тренером. And if we talk about amputation, а если мы говорим об ампутации, we're talking about positive discipline, имеется в виду позитивное воспитание, or reprimands that give them other opportunities. Или наказания, которые дают им другие возможности. Maybe by relocating the corporate zombie or reorganizing their work. Например, в качестве наказания может использоваться перевод в другой отдел или изменение функций. Only as a last resort do you want to kill or, in this case, fire the zombies. Убийство корпоративных зомби или, в нашем случае, увольнение – это ваше последнее прибежище. Now, of course, the question is, well, when do you do that? Безусловно, возникает вопрос, когда это нужно сделать. Sorry. Извините. I don't know. Ничего не могу сказать. Every situation's different. Потому что все ситуации друг от друга отличаются. However, I do know this. Но вот что я знаю точно. If you've given an employee three opportunities to make a change, если вы дали сотруднику три возможности что-то исправить, that is more than fair. Это справедливо. Внимание! Правила работы с рецептами и лекарствами. There are a few guidelines that you need to be aware of and always observe. Существует несколько важных вещей, которые необходимо помнить. When you're treating your corporate zombies. Если вы начинаете лечить своих корпоративных зомби. Number one. Первое. Make sure you're not a corporate zombie yourself. Перед тем, как кого-то лечить, гарантируйте, что вы сами не корпоративный зомби. If you feel bored. Если вам скучно. Or you feel that your job isn't very exciting. Или вы чувствуете, что работа вас больше не радует. Hey, you could be a corporate zombie yourself. Возможно, в вас тоже живет этот вирус. So what do you do if you're infected? Так что же делать, если вы заражены? Simple. Все очень просто. Follow the cures and prescriptions yourself first. Сначала примените эти лекарства и рецепты на себе. Before sharing them with your employees. А потом передавайте их своим сотрудникам. Number two. Второе. Almost all corporate zombies want to be cured. Практически все корпоративные зомби хотят, чтобы их исцелили. You've got to remember that. И вы должны это помнить. They don't realize they're affected. Они не понимают, что они заражены. And they don't realize there's a better way to work. И они не понимают, что можно работать иначе. Number three. Третье. Your cures and prescriptions to each virus should be as contagious as the virus itself. Ваши лекарства и рецепты должны быть такими же заразными, как и сами вирусы. For the cures and prescriptions to work, для того, чтобы лекарства и рецепты заработали, you've got to live them. Вы должны сами начать ими жить. You've got to promote them. Вы должны их продвигать. And you've got to drive them throughout the organization. И вы должны пустить их вниз по всем уровням организации. Number four. Четвертое. Curing and saving corporate zombies will take patience and time. На то, чтобы спасти ваших корпоративных зомби, уйдет много времени и терпения. Look, most of your corporate zombies have probably been in this state for a while. Подумайте, большинство ваших сотрудников, скорее всего, были таковыми уже много-много лет. They're used to being zombies. Они привыкли к тому, что они зомби. It's gonna take some patience. Поэтому уйдет немало терпения. And some time. И немало времени. To train them to be something different. На то, чтобы научить их быть кем-то еще. And number five. И номер пять. Maybe you don't have a zombie problem, maybe you just got the wrong person in the wrong place. Возможно, эта проблема связана не с проблемой зомби, а с тем, что у вас не ту должность занимает не тот человек. This is the biggest HR problem for companies today. Это одна из самых серьезных проблем, с которой сталкиваются компании при подборе персонала. It's not that they have bad people. Дело не в том, что у них плохие люди. They just got the wrong people. А в том, что у них не те люди. But at the same time, don't blame them. Но в то же время не надо валить все на них. Blame yourself. Обвиняйте во всем себя. You hired them. Потому что вы нанимали своих подчиненных. And you gave them a specific job. И вы предоставили им эту работу. Вирус зомби номер один. Неопределенность. This virus infects employees and management. Этот вирус поражает сотрудников и управляющих. Mostly because they are unsure about what they are doing. Потому что они не уверены в том, что они делают. Where they are going. Они не знают, куда они движутся. And why they're even working in the organization in the first place. И не понимают, почему они вообще работают в этой компании. It's not uncommon for most employees in most companies to be confused about what's going on. Очень часто случается ситуация, когда сотрудники и руководители большинства компаний просто запутались в том, что они делают. Understand that confusion causes fear in employees. Необходимо понимать, что путаница порождает страх. And if you want to get rid of confusion in your organization, И если вы хотите избавиться от путаницы в вашей компании, the only way to do that единственный способ этого добиться is with a miracle cure, в том, чтобы использовать волшебное лекарство called direction. Под названием направление. If you want to change your company's future or the future of your people, если вы хотите изменить будущее своей компании или будущее своих сотрудников, you can't use tactics and techniques. Вы не можете просто использовать тактики и техники. Before you change your people's view of the future. Если не измените видение будущего ваших сотрудников. I have a lot of executives tell me. Очень часто руководители говорят мне. That their people don't have drive and vision. Что у их сотрудников нету драйва и видения. But let's think about this for a moment. Но давайте задумаемся об этом. Can you blame your people for not having drive and vision if the company doesn't have drive and vision? Можно ли обвинять сотрудников в том, что у них нет драйва и видения, если их нет у компании? If you want to unleash their power and help them to liberate their soul, если вы хотите помочь сотрудникам освободить свою силу и душу, and kill the virus of confusion, и убить этот вирус под названием запутанность, you've got to give your people direction. Вы должны дать своим сотрудникам направление. I've got 5 simple prescriptions for this. Здесь я предлагаю 5 простых рецептов. Prescription number 1. Рецепт номер 1. Know what you want and make it cool and really big. Знайте, чего вы хотите и мечтайте о большем. Understand that employees don't get excited about mediocre growth. Поймите, что сотрудников нельзя порадовать среднестатистическим ростом. Or some silly little decimal point like 0.5% improvement. Или какими-нибудь маленькими жалкими целями, типа увеличения объема продаж на 0.5%. People get excited about things that are big. Люди любят мечтать о чем-то большем. Dynamic. Они хотят мечтать о чем-то динамичном. And maybe even a little bit impossible. Они хотят стремиться к чему-то, что на первый взгляд кажется невозможным. You might be thinking, John. Возможно, вы думаете, Джон. If our goals are too big and our employees don't achieve them. Но если мы поставим слишком серьезные цели и наши сотрудники их не добьются. They might get demotivated. Возможно, это их демотивирует. Here's a question. Но вот мой вопрос. How do you know what's possible? Откуда вы сами знаете, что возможно? You probably never tried. Возможно, вы никогда этого и не пробовали. Understand something else too here. Поймите вот что. That the goals or objectives that a company has. Цели — это то, к чему стремится компания. And specifically the targets. Это конкретные задачи. The numbers. Это конкретные цифры. The KPIs. Это конкретные ключевые показатели эффективности. That's not the vision. Но это все не составляет видения. They're the product. Они являются его результатом. If you want to get rid of confusion. Если вы хотите избавиться от путаницы. Give people an exciting direction. Дайте людям направление, которое будет их радовать. Prescription number 2. Рецепт номер 2. Make it public record. Зафиксируйте достижения. You've got to start getting in the habit of writing things down. Вы должны привыкнуть фиксировать все, что происходит. And not in a confusing way. И записывать это так, чтобы было понятно. Simple. Старайтесь записывать все просто. And elegant. И красиво. In most of the companies I go to help with reorganization projects, в большинстве компаний, которым я помогаю в проектах по реорганизации, I'll ask all the top management one simple question. Я задаю руководителям один простой вопрос. Well, it's not one question, it's a combination of them. Не совсем один вопрос, это скорее комбинация нескольких. Write down for me the company vision. Я прошу записать для меня видение компании. The values. Ценности компании. And the strategic objectives. И стратегические цели. After doing almost 140 reorganization projects, и имея в своем арсенале опыт более 140 проектов по реорганизации, in the last 14 years, за последние 14 лет, I have yet to have one client, я могу сказать, что, к сожалению, ни один клиент, where over 50% of their senior management could write down the same things, не смог заставить более 50% своих руководителей написать одно и то же. And if top management doesn't get it, а если этого не могут написать даже руководители, for sure employees won't. Тогда сотрудникам это тоже недоступно. So write it down. Поэтому записывайте все, что у вас есть. Prescription number 3. Рецепт номер 3. Share knowledge with reckless abandon. Постоянно делитесь знаниями. Understand this. Поймите вот что. Informed people do not fear change. Люди, владеющие информацией, не боятся изменений. They may not be happy about the change. Возможно, изменения не делают их счастливыми. But they're not afraid of it. Но они в любом случае их не боятся. What they're afraid of is the unknown. Люди боятся неизвестного. Aren't you afraid of the unknown? Неужели вы не боитесь? We all are, at least a little. Мы все боимся неизвестного, хотя бы чуть-чуть. Well, you know, we have secret information. Но у нас же есть конфиденциальная информация. Come on. Да перестаньте. Most information in a company is not secret. Большая часть информации в компании не является конфиденциальной. The more your people know. И чем больше знают ваши сотрудники. The more direction and the less confusion you're going to have. Тем больше направления и тем больше запутанности у вас будет. Prescription number 4. Рецепт номер 4. Communicate expectations clearly. Четко доносите конкретные ожидания. Verbally and in writing. Вы должны доносить их и устно, и в письменной форме. Of course we have to have the vision. Безусловно, у вас должно быть видение. But employees have got to know what's expected. Но сотрудники обязательно должны знать, чего от них ждут. With every new employee I hire, I give them John's 11 rules. Каждому новому сотруднику, которого я нанимаю, я даю 11 правил Джона Ван Эйкена. And they know exactly what I expect. И каждый из них очень хорошо понимает, чего я от него ожидаю. So they have less fear. Это порождает меньше страха. Less confusion. Меньше запутанности. And also more direction. И дает человеку направление движения. And by the way, that's not the only thing that we give them during orientation. Безусловно, во время процесса профориентации мы даем им не только эти правила. They have a master manual. У них есть руководство компании. Most likely a departmental manual as well. В большинстве случаев они также получают руководство отдела. And we do give them specific standards we expect them to achieve. И конкретные стандарты, которым необходимо следовать. Prescription number 5. Рецепт номер 5. Get moving. Начните двигаться. Now you might be thinking, well, why is this important other than the obvious? Возможно, вы думаете, зачем это так говорить? Это же очевидно. Remember this. Помните вот что. Action sets an example. Действия подают пример. When people see top management moving, когда сотрудники видят, что руководители начали движение, there's a better than likely chance that they're going to start moving too. Увеличивается вероятность того, что они тоже начнут двигаться. Look, changing your company is not easy. Потому что изменить что-то в компании нелегко. But the more motion that's going on, но чем больше движения вы будете создавать, in a positive direction, причем движение в позитивном направлении, the stronger the momentum to be able to make changes faster. Тем более серьезная положительная инерция разовьется, которая поможет вам быстрее внедрять эти изменения. Don't just talk about direction. Не надо просто говорить о направлении. Make it happen. Сделайте так, чтобы оно стало реальностью. Вирус зомби номер 2. Скептицизм. This virus infects employees and management. Этот вирус поражает сотрудников и управляющих. Mostly because they lack belief in their company. Потому что они не верят в свою компанию. Confidence in management. Им не хватает уверенности в правильности действий их руководителей. And personal self-respect. И они не уважают себя. Understand, there's nothing wrong with being a bit skeptical. Поймите, нет ничего плохого в доле здорового скептицизма. That's good and healthy to a degree. Потому что в определенной степени это полезно. I'm not suggesting that we be naive. Я не предлагаю нам быть наивными. Or silly or stupid. Или глупыми. Here's the problem, though. Но вот в чем проблема. Most of the time, management and organizations are part of creating an environment that's always skeptical. В большинстве компаний руководители сами провоцируют создание атмосферы полной скептицизма. This leads to reservation. И это приводит к тому, что сотрудники закрываются. Hesitation. Они сомневаются в том, что делают. Uncertainty. Они не уверены в том, что происходит. Suspicion and mistrust. Они подозревают друг друга и не доверяют никому. And ultimately you end up with employees that have no confidence. И в итоге у сотрудников пропадает уверенность. It's very important to understand. Очень важно понимать, that the more confidence and self-respect an employee has in themselves, что чем больше уверенности в себе и уважения есть у сотрудника, and the company, уверенности в компании, and in the job that they're doing, уверенности в правильности той работы, которую они выполняют, the more productive and the more profitable they're going to be to the organization. Тем более продуктивным будет этот сотрудник для организации. So, our miracle cure is what I'm going to call conviction. Поэтому наше волшебное лекарство я назову убежденность. It's more than belief. Это больше, чем просто убеждение. It's belief with desire. Это убеждение и желание что-то делать. We've got 5 prescriptions here. Здесь я предлагаю вам 5 рецептов. Let's take a look at them. Давайте посмотрим на них подробнее. Prescription number 1. Рецепт номер 1. Turn the negative into positive. Превращайте негативное в позитивное. My gosh, we've all heard this 1,000 times. Боже мой, мы все слышали это 1,000 раз. Don't worry, no motivational lecture coming. Не волнуйтесь, никакой лекции по традиционной мотивации не будет. It's real simple. Все очень просто. Think about everything that's going on in your area of responsibility. Просто проанализируйте все, что имеет место в вашей зоне ответственности. Ask yourself 2 questions. И задайте себе два вопроса. Is it positively making a difference in the life of your people and your customers? Помогает ли это позитивно изменить жизнь моих сотрудников или моих клиентов? And is this event or is this situation helping everybody to be more productive? Или помогает ли это событие или ситуация повышению продуктивности? If the answer is no, change it or get rid of it. И если ответ нет, тогда избавьтесь от нее или что-то измените. But how do we do that? Но как же это сделать? I don't know. Я не знаю. You're working in the company, not me. Вы же работаете в вашей компании, а не я. A lot of people expect me to be the miracle worker. Многие люди считают меня чудотворцем. I strongly believe when you give people an opportunity. Но я убежден, что когда вы даете человеку возможность, and you give him direction, даете ему направление, anything is possible. Возможным становится все. And that takes me to my second prescription. И это подводит меня ко второму рецепту. Turn the impossible into the possible. Превращайте невозможное в возможное. Well, how do we do that? Но как нам сделать это, спросите вы? Very simple. Здесь все очень просто. Stop saying what's impossible. Перестаньте говорить «это невозможно». And start moving forward. Начните двигаться вперед. If most organizations and management would just shut up, если большинство компаний и менеджеров просто замолчат, about what can't be done, перестанут говорить о том, что невозможно сделать, and just decide that something's possible and start moving forward, you know what would happen? И примут решение относительно того, что возможно, и начнут его исполнять, знаете, что произойдет? Miracles. Чудеса будут происходить. Oh, come on, John, do you really believe that? Джон, ну перестань, ты что, в это веришь? I don't just believe it. Я не только в это верю. I know it. Я это знаю. My staff do it every day. Потому что мои сотрудники делают это каждый день. My business is no different than yours. А моя компания не отличается от вашей. And if you live in Russia, и если вы живете в России, so do I. Я точно так же в ней живу. If you have Russian employees, если у вас русские сотрудники, so do I. У меня они тоже русские. And my people do the impossible every day. И мои русские сотрудники в русской компании делают невозможное каждый день. Because they're not zombies. Потому что они не зомби. And there's another reason too. Есть еще одна причина. And that's prescription number three. Это касается рецепта номер три. Turn problems into solutions that are in fact opportunities. Превращайте проблемы в решения, которые являются ничем иным, как возможностями. This is a real simple one. На самом деле это очень простой рецепт. If you allow your people to get stuck in the problem, that's exactly where they're going to stay. Если вы позволите своим сотрудникам застрять внутри проблемы, тогда они внутри нее и останутся. Most organizations spend 90% of their time on problems and 10% of the time on solutions. Большинство компаний тратит 90% своего времени на анализ самой проблемы и всего 10% на поиск решения. When we have a problem, когда у нас возникает проблема, we identify it, мы ее определяем, we dig into it, мы выясняем ее корни, we find the root of it, мы находим источники проблемы, and then it's over. И на этом анализ заканчивается. Because every action after that is about solving the problem. Потому что все шаги, которые мы предпринимаем после этого, направлены только на решение проблемы. And figuring out how to use it to our advantage. И на извлечение полезных уроков на будущее. I realize that not all problems are opportunities exactly. Я понимаю, что не все проблемы и представляют собой возможности. But most of the time they are. Но в большинстве случаев так и есть. Prescription number four. Рецепт номер четыре. Turn losing into winning. Превратите поражение в победы. What am I talking about here? О чем идет речь? Most companies never win because they never take chances. Большинство компаний никогда не выигрывают, потому что никогда не рискуют. They're afraid to fail. Они боятся потерпеть неудачу. What they don't understand. Но вот чего они не понимают. Is failure is the tuition that we pay. Неудача — это всего лишь плата. To become great. За то, чтобы стать великим. It's necessary. Она необходима. For us to get from good to great. Для того, чтобы перейти от хорошего к великому. And if you want to start winning, и если вы хотите начать побеждать, you better start losing. Начните сначала проигрывать. And every time you lose, и каждый раз, когда вы терпите поражение, you improve. Вы должны совершенствоваться. And you get better. Вы должны становиться лучше. And you get better. Вы должны становиться еще лучше. And you know what happens? И знаете, что происходит? As you're getting better, когда вы становитесь еще лучше, that's winning. Вы уже побеждаете. Think about it. Задумайтесь об этом. Oh, I know it's not exciting. Да, я понимаю, не всех это радует. Just little wins. Потому что это всего лишь маленькие победы. But when you add up all those centimeters, но когда вы соберете вместе все эти сантиметры, that makes the difference between winning and losing. Вы поймете, что именно в них разница между общей победой и поражением. And prescription number five. И рецепт номер пять. Create new meaning for the past. Создайте новое значение вашему прошлому. The past? Прошлое? I've never heard of it. А что это? You can't change it, so why the heck are you dwelling on it? Вы не можете его изменить, так зачем же о нем постоянно думать? You can only change the future. Ви можете изменить только будущее. But too often in organizations, но слишком часто в компаниях, the past becomes a curse. Прошлое становится проклятием. And this is another reason why most companies don't win. Вот еще одна причина, почему большинство компаний не выигрывают. And why they have so many zombies. И почему их населяют корпоративные зомби. They don't use the past positively. Они не используют прошлое как позитивный инструмент. They only think about the failures. Они вспоминают только неудачи. Remember, the past is a learning experience. Помните, прошлое — это всего лишь источник опыта. That gives you the opportunity to win. Который дает вам знания и возможности для победы. Вирус зомби номер 3. Летаргический сон. This virus infects employees and management. Этот вирус поражает сотрудников и управляющих. Mostly because they do not feel any excitement or energy. В основном потому, что они не ощущают ни энергии, ни радости. In the company they work for and the work that they do. В компании, в которой работают, и в должности, которую занимают. Once I read an article about employees' perceptions of their companies. Недавно я прочел статью о том, как сотрудники воспринимают свою компанию. And there was this little sentence I'll never forget. И там мне встретилось предложение, которое я никогда не забуду. For most employees, the best year of their employment is their first year. Там было написано, что для большинства сотрудников лучшим годом их работы является их первый год. To me, that is so frightening. Меня это очень пугает. Because that means they're going to get worse and worse and worse. Потому что это значит, что с годами они становятся все скучнее и все хуже. A lot of executives will tell me that their employees are lazy. Большинство руководителей говорят мне, что их сотрудники ленивы. I don't believe it. Я в это не верю. The truth is, правда вот в чем. They've got no drive. У них просто нет драйва. And our miracle cure for lethargy is passion. И наше волшебное лекарство против летаргического сна — это страсть. Most employees don't have any passion about what they're doing. Большинство сотрудников не испытывают никакой страсти в отношении того, что делают. And I really believe that one of the main reasons why this is, и я верю, что одна из главных причин, по которой это происходит, is they don't feel the company. В том, что они не чувствуют. There's no touch. Что в компании к ним относятся с личным участием. They have no connection with the organization. У них нету прямой связи с компанией. There's no contact between them and what's really going on. Нет контакта между ними и тем, что происходит на самом деле. But they're in the company and they're working. Но они же работают в компании, что еще нужно? That's a corporate zombie. Это мышление корпоративных зомби. Remember, we want to have employees that are much more powerful and active than that. Помните, нам нужны сотрудники, которые будут обладать большей силой и большей активностью. Now, part of the reason why lethargy is such a problem is because the other two zombie viruses. И одна из причин, по которой возникает эта проблема, в том, что возникают первые два вируса. At the same time, if we want to give our employees more passion and drive. Но в то же время, если мы хотим придать нашим сотрудникам страсти и драйва, there are a few things we can do. Мы можем сделать это несколькими путями. For example. Например. Prescription number one. Рецепт номер один. Create everything to incorporate a bit of excitement, enjoyment, and fun. Придайте всем элементам вашей компании радости и удовольствия. I've noticed that in organizations where executives have great enthusiasm, я заметил, что в компаниях, руководители которых полны энтузиазмом, a trickle-down effect will occur. Возникает эффект цепочки, когда этот энтузиазм спускается на нижние уровни. Employees feel it and they feed on it. Сотрудники чувствуют этот энтузиазм и питаются от него. See, if you're not communicating excitement, why should your employees be excited? Потому что если от вас не исходит радость, какой радости можно ожидать от ваших сотрудников? Realize that mundane work drives people into mental seclusion. Поймите, что монотонная работа приводит к тому, что люди перестают мыслить. Let me prove it to you. Позвольте доказать. There was a survey done a few years back. Несколько лет назад было проведено одно исследование. By David Abramis. Автором этого исследования был Давид Абрамис. He's a psychologist at California State University. Психолог Калифорнийского государственного университета. He surveyed 382 people from diverse occupations. Он опросил 382 человека, представляющих разные профессии. Here was his conclusion. И вот к какому выводу он пришел. Those who felt their work was fun. Люди, которые получали от работы удовольствие, performed better, достигали лучших результатов, and got along better with coworkers, и лучше ладили со своими коллегами, than did those who were satisfied, чем те, которых работа просто удовлетворяла. That's the key, satisfied. Это ключевое слово, удовлетворяла. With their job, but did not seem to have fun with it. Они не воспринимали свою работу как что-то веселое и радостное. Let me ask you this question. Позвольте задать вот какой вопрос. How much time is lost in your company to all kinds of stupid little fights and arguments? Сколько времени в вашей компании уходит на то, чтобы разбираться в мелких склоках и политических играх? Because people don't feel free and they're not enjoying what they do. Потому что люди не получают удовольствия от того, что делают, и поэтому не могут раскрыться. I know some jobs are more fun than others. Да, я понимаю, некоторые профессии более веселые, чем другие. Still, that doesn't mean that we can't think how to make work a little bit more exciting and a little less boring. Но это не значит, что мы не можем придумать, как сделать свою работу более веселой и менее скучной. Now, how do we do that? Как это сделать, спросите вы? Well, prescription number two will help. Вот, например, рецепт номер два, он поможет. Breathe a fresh breath in everything as often as possible. При любой возможности старайтесь вдохнуть во все что-то новое. What clothes do you like to wear? Какую одежду вы любите носить? The new ones or the old ones? Новую или старую? Do I need to say anything else? Мне нужно еще что-то говорить. When something's new. Когда что-то новое. It's fresh. От него пахнет свежестью. Do you eat rotten food? Вы что, любите есть протухшую еду? Then why are you making your people have a rotten job? Так почему вы делаете работу ваших сотрудников гнилой? What can you add that's new and fresh? Подумайте, что новое и свежее вы можете добавить. Well, John, I can't change anything. Джон, но я ничего не могу изменить. Come on. Да перестаньте. I'm not talking about big things. Я здесь говорю не о каких-то серьезных масштабных изменениях. It's amazing how employees appreciate the little things. Сотрудники на удивление благодарно воспринимают разные мелочи. And even if your company's screwed up, but your employees know that you're trying to make things better. И даже если ваша компания допустила ошибку, но ваши сотрудники знают, что вы старались сделать что-то лучше. They'll want to work better for you and be better themselves. Они захотят работать лучше для вас и стать лучше для самих себя. Not all employees, I understand that. Я понимаю, не все сотрудники. But most of them. Но большинство. Because remember, most people want to be the best. Потому что помните, большинство сотрудников хотят стать лучшими. They just don't know how. Они просто не знают как. That's your job. В этом ваша работа. Prescription number three. Рецепт номер три. Give all staff specifics of why they're important to the organization and worthy of their position. Детально расскажите каждому сотруднику, почему именно его работа так важна для компании. Job descriptions are great on explaining what to do. Должностные инструкции прекрасно объясняют, что нужно делать. But usually very bad on explaining why it's important. Но, к сожалению, ни одна из них не объясняет, почему это важно. I once went to a hotel. Однажды я приехал в отель. And the doorman was so incredible. И увидел, что швейцар был просто потрясающим. Big smile. Он широко улыбался. Great attitude. У него было потрясающее отношение. Wanted to help me with everything. Он хотел помочь мне во всем. And I was really impressed. Меня поразило его поведение. I decided to ask him a question. Я решил задать ему вопрос. I asked him, why are you so nice? Why are you so helpful? Я спросила, почему вы такой милый? Почему вы так обходительны? He said, my job is very important. Он сказал, потому что у меня очень важная должность. You've been traveling. Потому что вы долго путешествовали. You're probably tired. Вы, скорее всего, устали. It's snowing outside. Вы видите, что на улице идет снег. I want you to enjoy your home away from home. Я хочу, чтобы этот отель стал вашим домом вдали от дома. I thought, wow. Я подумал, вау. This guy understands why. Вот этот человек понимает, почему его работа важна. And you can feel it. И это ощущается. What about your employees? А ваши сотрудники? Have you reminded them recently of why what they do is so important? Им вы напомнили, почему так важно то, что они делают? I guarantee it'll make them feel better about themselves and more passionate about the organization. Я гарантирую, что это поможет им гораздо лучше относиться к себе и к той компании, в которой они работают. Prescription number four. Рецепт номер четыре. Connect all employees to the company and its results in any way possible. По возможности свяжите ваших сотрудников с компанией и с ее результатами. I want you to write this one down and think about it. Я хочу, чтобы вы это записали и задумались об этом. I know it's not always easy to do. Я знаю, не всегда это легко. Especially for some employees that don't have huge responsibilities. Особенно это сложно прописать для сотрудников, у которых небольшая зона ответственности. But I promise you this. Но могу пообещать вам вот что. If you can get an employee tied into the results somehow. Если вы хоть как-то увяжете сотрудника с результатами компании. They're gonna take more pride in what they do. Он будет больше гордиться тем, что делает. Which will help them to develop more self-respect. А это поможет ему развить свое самоуважение. And prescription number five. И рецепт номер пять. Get employees involved wherever and in whatever you can. Вовлекайте своих сотрудников во все, что возможно. Contribution leads to a feeling of ownership. Потому что собственный вклад создает ощущение владения тем, во что вы что-то вложили. The more employees contribute. Чем больше сотрудники вкладывают в общее дело. Just simply with their ideas and their suggestions. Пусть это будут всего лишь их идеи или предложения. The greater ownership they'll feel. Тем больше они будут ощущать себя владельцами того, что происходит. And this is a simple psychological concept. Это очень простая психологическая концепция. If you own something, если вы чем-то владеете, you'll take better care of it. Вы об этом заботитесь. and you'll be more passionate about it. Потому что оно ваше, и вы будете относиться к этому со страстью. And in the process, you'll kill the zombie virus of lethargy. И в процессе вам удастся победить вирус зомби под названием летаргический сон. Вирус зомби номер 4. Посредственность. This virus infects employees and management. Этот вирус поражает сотрудников и управляющих. Mostly because they are not actively challenged to grow, innovate, and create. В основном потому, что им не дают возможности и не побуждают к росту, инновациям и творчеству. I'm sure you've heard this before. Я уверен, что вы слышали это раньше. If fruit is on a tree, если фрукт растет на дереве, it's always growing. Он созревает. When it falls off, а когда он падает на землю, what happens? Что происходит? It rots. Он начинает гнить. And this is a big problem in most organizations. И в большинстве компаний это серьезная проблема. People are dying. Люди просто умирают. Because they don't feel any energy. Потому что они не ощущают энергии. There's no momentum. Они не ощущают положительной инерции. No speed. Нет никакой скорости. And here's the thing we've got to realize. И вот что нужно понимать. If you're not fast, если вы не движетесь быстро, you cannot win. Тогда вы не сможете победить. And normal people and normal companies simply just aren't fast. И обычные компании и обычные люди, к сожалению, не движутся быстро. Our miracle cure is intensity. Наше чудесное лекарство называется интенсивность. I'm not talking about insanity. Здесь я говорю не о безумном ритме. Intensity is simply speed. Интенсивность — это скорость, that's focused and organized, которая организована и сконцентрирована. So how do we create more intensity in our organization? Так как же нам наполнить компанию энергией? Here's five prescriptions. Вот пять рецептов. Prescription number one. Рецепт номер один. Force everyone up or out. Предложите каждому сотруднику выбор — либо вверх, либо вон. In my companies, в моих компаниях, my most important rule of all, самое важное правило, is that people always advance. Это всегда совершенствуйтесь. That there's constant improvement. Я хочу, чтобы люди совершенствовались непрерывно. I don't care how much. Мне не важно, насколько. But as long as it's always happening. Мне важно, чтобы это происходило постоянно. Years ago, I became almost obsessed with excellence and improvement. Много лет назад мною просто овладела идея стремления к совершенству и постоянному росту. And I made a very important decision at that time. И в то время я принял очень важное решение. Maybe one of the most important in my entire career. Возможно, одно из важнейших за всю мою карьеру. And that was that people had two options. Его суть в том, что у моих сотрудников всего два варианта. I forced them to either go up. Я принуждал их к тому, чтобы либо двигаться вверх. Constantly getting better. То есть постоянно совершенствоваться. Or out. Либо уходить из моей компании. Simply out the door. Просто увольняться. Because I realized that I didn't want to have people. Потому что я понял, что я в своей компании. That were normal. Не хочу иметь обычных сотрудников. Bringing down the people that were excellent. Я хочу, чтобы мои сотрудники постоянно стремились к совершенству. This prescription above all others. И этот рецепт. Will absolutely destroy normalcy in a company. Настолько силен, что один может уничтожить эту нормальность или обычность в любой компании. Well, what about step by step? А как же подход шаг за шагом? Come on, do you think your competition's thinking about step by step? Да перестаньте, неужели ваши конкуренты движутся шаг за шагом? They want to take you out. Они хотят вытолкнуть вас из мира бизнеса. Do you think your customers will pay you for step by step? Или вы думаете, что ваши клиенты будут готовы платить за шаг за шагом? Not likely. Вероятность этого невелика. Push people to advance. Подталкивайте людей к максимуму. Every day. Каждый день. Prescription number two. Рецепт номер два. Place emphasis, focus, and resources towards learning. Выделяйте внимание, фокус и ресурсы на обучение. You can't expect your people to get better if you don't give them the necessary means to do that. Вы не можете ожидать от своих сотрудников совершенствования, если не предоставите для этого ресурсов. And I'm not talking about just training everybody in seminars every week. И здесь я говорю не о тренингах и не о семинарах, которые проходят каждую неделю. I'm talking about creating an environment that's focused on learning. Я говорю о создании атмосферы обучения. Employees learning from their managers. Сотрудники должны учиться у своих руководителей. Managers learning from their employees. Руководители должны учиться у своих подчиненных. Both learning from the customers. И те, и другие должны учиться у клиентов. And other companies in the market that are excellent. А также у других компаний на рынке, которые достигли совершенства. In most companies, this is not very common. К сожалению, в большинстве компаний этого не встретишь. And here's why. Вот почему. Usually there's an environment. Потому что обычно создается среда. that says, "Hey, we know it all." В которой все говорят: "Ну, это мы уже знаем." And we know enough. Мы уже достаточно узнали в своей жизни. If you kill that environment, если вы убьете эту атмосферу в своей компании, and let people know, и дадите своим сотрудникам понять, that it's okay to admit that what we're doing now isn't good enough, and we know we can do better. Что абсолютно нормально признавать, что то, что мы делаем сейчас, уже недостаточно хорошо для будущего, и что мы сможем совершенствоваться. You're gonna create a chain reaction. Тогда вы запустите цепную реакцию, that causes employees to wanna learn. Которая поможет вашим сотрудникам начать учиться. Prescription number three. Рецепт номер три. Challenge old methods, traditions, and thinking. Отказывайтесь от старых методов, старых способов мышления и от традиций. When I was a young boy, когда я был маленьким мальчиком, my father told me something, мой отец сказал мне важную вещь, that maybe your parents told you too. Возможно, ваши родители вам тоже ее говорили. If it's not broken, если это не сломано, don't fix it. Не надо чинить. Well, guess what? Но знаете что? In companies today, в компании сегодняшнего дня, if it's not broken, если что-то не сломано, break it. Сломайте. Because it needs to be broken. Потому что ломать иногда нужно. So that you can come up with better solutions. Для того, чтобы придумывать что-то лучшее. Better ideas. Предлагать лучшие идеи. And ultimately better offerings for your customers. И предлагать, в свою очередь, что-то лучшее для ваших клиентов. Everything we've been talking about is about your customers, not you and your staff. Все, о чем мы говорили, в первую очередь, касается ваших клиентов, а не вас или ваших сотрудников. Employees and management become so selfish, forgetting why they're there. Сотрудники и руководители становятся настолько эгоистичными, что забывают, зачем они вообще существуют. And that is to create a profit. Они забывают, что цель их существования в том, чтобы создавать прибыль. By serving customers. Обслуживая клиентов. Prescription number four. Рецепт номер четыре. Ask questions and question everything. Задавайте вопросы и ставьте все под вопрос. This ties directly in with prescription number three. Это напрямую связано с предыдущим рецептом. I can promise you this. Могу пообещать вам вот что. If you have employees, если ваши сотрудники, or management, или ваши руководители, that are not inquisitive, перестают быть любопытными, and are not questioning why a company is doing what it's doing, не задаются вопросом, почему и зачем компания делает то, что делает, you will have no intensity. Тогда никакой интенсивности в вашей компании не будет. And you'll have no speed. И никакой скорости тоже не возникнет. I realized a few years ago of why so many companies don't ask questions. Много лет назад я понял, почему столькие компании не задают вопросов. And that's because management, потому что руководители, is afraid to, боятся это сделать. They're afraid their employees will see them as less than perfect. Они боятся, что их сотрудники поймут, что их руководители не идеальны. Just remember this. Помните только вот что. When you go to the doctor, когда вы приходите к врачу, if he doesn't ask you questions, если он не будет задавать вам вопросов, he's gonna probably make the wrong diagnosis. Скорее всего, он поставит неверный диагноз. And prescription without diagnosis, а выписка рецепта без постановки диагноза, is malpractice. Это шарлатанство. Stop killing your customers and your people. Перестаньте убивать своих сотрудников и своих клиентов. By asking questions and questioning everything. Задавая вопросы и ставя все под вопрос. Prescription number five. Рецепт номер пять. Encourage ideas while thinking and unusual approaches. Поощряйте нестандартное мышление и нестандартные подходы. There's nothing wrong with a bit of chaos and disorder. Нет ничего плохого в элементе хаоса и беспорядка. Disturbance is nothing to be afraid of. Потому что не стоит бояться этой нестабильности. All companies are going to go through changes. Все компании переживают множество изменений. And I learned a long time ago. И много лет назад я понял. That when a situation comes. Что когда приходит ситуация. That's not traditional. Которая не является традиционной. If you allow your people. Если вы позволите своим сотрудникам. And encourage them to think crazy. Мыслить нестандартно и будете поощрять их к этому. Hey, you're going to get a bunch of ideas that might not be practical. Да, возможно, вы получите кучу идей, которые невозможно реализовать. But in the middle of all that wild thinking. Но в сердце всего этого хаоса. Comes those diamonds in the rough. Вы сможете найти эти неграненные алмазы. That when cleaned and polished. Которые, если вы их ограните. Create an incredible competitive advantage. Заблистают во всей красе и создадут вам уникальное конкурентное преимущество. And a whole lot of profit. И принесут вам прибыль. Вирус зомби номер пять. Уныние. This virus infects employees and management. Этот вирус поражает сотрудников и управляющих. Mostly because they are afraid or feel unable. В основном потому, что они не могут или боятся. To positively express happiness and pleasure in the context of their working environment. Переживать и выражать позитивные эмоции и удовольствие в контексте рабочей среды. I love the quote by Dostoevsky. Мне очень нравится одна цитата Достоевского. If you wish to glimpse inside the human soul and get to know a man, если вы хотите проникнуть в глубины души и узнать человека, just watch him laugh. Посмотрите, как он смеется. If he laughs well, если он смеется хорошо, he's a good man. Это хороший человек. Here's a question. Вот мой вопрос. How many good men and women do you have? Сколько хороших людей работают в вашей компании? You'll probably say most of my people are good. Скорее всего, вы скажете, большинство моих сотрудников хорошие люди. Okay, then let them be good. Отлично, так позвольте им таковыми быть. Look, work does not have to hurt. Потому что работа не обязательно что-то противное. I mean, it's simple. If it hurts, they're gonna project that to your customers. Потому что если работа приносит им боль, они эту боль переносят и на ваших клиентов. The miracle cure for this zombie virus is joy. Чудесное лекарство против этого вируса – это радость. The question is, of course, how do you encourage joy? Вопрос только в том, как породить эту радость. Well, I've got four prescriptions for this. Здесь у меня есть четыре рецепта. Prescription number one. Рецепт номер один. Encourage and promote humor. Поощряйте и развивайте юмор. Let me say it this way. Позвольте сформулировать это вот как. Allow people to take themselves lightly while taking work seriously. Позвольте людям с легкостью относиться к себе, при этом серьезно относясь к работе. All of us are working in a stressful environment these days. В эти дни мы работаем в очень серьезной и напряженной среде. And humor can help you thrive on change, remain creative under pressure, and work more effectively. И юмор может помочь вам стремиться к изменениям, переживать их и работать более эффективно. And people will feel more healthy in the process. Люди будут воспринимать процесс как нечто более здоровое. In the book Taking Laughter Seriously. В книге под названием «Воспринимая смех серьезно». Philosopher John Morrell. Философ Джон Мориаль. Explains why this happens. Объясняет, почему это происходит. He tells us that the person who has a sense of humor. Он говорит о том, что человек, у которого есть чувство юмора, is not only more relaxed in the face of a potentially dangerous situation. Не только чувствует себя более расслабленно перед лицом потенциально опасной ситуации, but is also more flexible in their approach. Но и проявляет большую гибкость в поиске решений. And this is so critical because people will see more options. А это очень важно, потому что это помогает людям видеть новые варианты действий. Even when there's a lot going on in the environment. Даже когда в окружающей среде происходит огромное количество разных вещей. If a person has a sense of humor. Если у человека есть чувство юмора. Their imagination and innovativeness will help keep them out of a mental rut. Их воображение и творческое начало поможет их мозгу и сознанию не загнить. And this will allow them to enjoy themselves and prevent boredom and depression. Это позволит им получать удовольствие от процесса, избавиться от скуки и депрессии. If you're not convinced, если вас не убедили все мои положения, let me tell you what I learned from Dr. Alice Eisen. Позвольте поделиться тем, что я узнал от доктора Элис Айсон. She works in the Department of Psychology at Cornell University. Которая работает на кафедре психологии в университете Корнелла. And she did a real cool study. Она провела потрясающее исследование. She observed people that had just watched a funny movie. Она наблюдала за людьми, которым только что показали смешной фильм. And realized that those people had this creative flexibility. И поняла, что у этих людей повышенная творческая гибкость. That was greatly expanded over those people who had not watched the same movie. Которая была гораздо больше, чем у людей, которые фильмы не смотрели. The bottom line here is that people that were exposed to a dose of humor. Главная мысль здесь в том, что люди, которые получили дозу юмора, before they had to experience some type of problematic assignment, перед тем, как разрешать некую задачу, did not suffer from what she calls functional fixedness. Не страдали от того, что она назвала функциональной закрепленностью. That's the academic label for being stuck. Я считаю, что это академический термин для того, что мы называем просто «застрял». Or what I call the corporate zombie effect. Или то, что я называю эффектом корпоративного зомби. Humor can make a difference. Юмор действительно может многое изменить. Prescription number two. Рецепт номер два. Get people laughing. Рассмешите своих сотрудников. When Dr. Norman Cousins first began investigating humor back in the 1970s, когда доктор Норман Казинс только начал исследовать юмор в 70-е годы, he uncovered the key scientific proof that positive emotional states enhance physical and psychological healing. Он получил научные доказательства того, что эмоциональное состояние во время смеха помогает улучшить физиологическое состояние. In his book Head First, The Biology of Hope. В его книге «Начнем с головы. Биология надежды». One of his most significant discoveries was about endorphins. Одним из полезнейших его выводов можно считать открытие влияния эндорфинов. the body's own natural morphine. Эндорфины – это натуральный морфин, который производит наше тело. Pretty cool, huh? По-моему, это здорово. What he discovered was that sustained laughter. Он определил, что долговременный смех stimulates an increased release of endorphins in the body. Стимулирует повышенное выделение эндорфинов в организме. You might be thinking, okay, so what? Возможно, вы думаете, ну и что? Well, here's the thing. Но вот в чем главная мысль. We feel better when we laugh because endorphins actually diminish physical and psychological pain. Когда мы смеемся, мы чувствуем себя лучше, потому что эндорфины помогают справиться как с психической, так и с физиологической болью. And by the way, более того, endorphins also stimulate the body's immune system to increase its disease-fighting ability. Эндорфины также стимулируют иммунную систему, которая помогает бороться с заболеваниями. Now that makes laughter maybe the best and for sure the cheapest legal drug available. И это делает смех, возможно, самым эффективным и уж точно самым дешевым легальным наркотиком в мире. I could share with you the results of studies about laughter for hours. Я часами могу рассказывать о результатах исследований по поводу смеха. They go on and on. Я могу продолжать бесконечно. Laughter helps to strengthen the heart muscle. Потому что смех помогает укрепить сердечную мышцу. For example, 20 seconds of laughter. Например, 20 секунд смеха is the cardiovascular equivalent to 3 minutes of strenuous rowing. Это сердечно-сосудистый эквивалент 3 минутам интенсивной гребли. And laughter has shown to help some people lower their blood pressure. Более того, некоторым людям смех помогает снизить кровяное давление. Plus it's fun. Более того, смех это просто приятно. Get your people laughing. Поэтому рассмешите своих сотрудников. Destroy that zombie virus of misery. Уничтожьте этот вирус зомби уныния. Prescription number 3. Рецепт номер 3. Catch your people winning. Отслеживайте победы ваших сотрудников. Most managers are always on the lookout. Большинство руководителей постоянно следят за своими подчиненными. To catch people doing something wrong. Они постоянно стремятся поймать своих сотрудников за руку. Why don't you catch him doing something right? А почему бы не поймать его в момент, когда он делает что-нибудь правильное? I know. Да, я знаю. They're supposed to. Потому что он должен делать правильные вещи, это его работа. So what? Ну и что? You can still say, hey, good job. Вы все равно можете ему сказать «молодец». You don't think that'll create more joy? Вы что, думаете, что это не придаст радости тому, что он делает? There are so many little things we can do that cost absolutely nothing to destroy these zombie viruses. Мы можем сделать столько мелочей, которые не будут нам ничего стоить, но помогут уничтожить этот вирус зомби. All we gotta do is be active in the role of management. Все, что мы должны сделать, это просто стать активным руководителем. Prescription number 4. Рецепт номер 4. Celebrate events more important than holidays. Отмечайте события более важные, чем праздники. What am I talking about? О чем я говорю? Achievement. О достижениях. Don't only catch people winning. Отслеживайте не только победы ваших сотрудников. But celebrate their victories with other people in the company. Но и отмечайте их достижения с другими сотрудниками компании. When you make achievement public. Когда вы делаете достижение публичным. People's joy goes off the charts. Радость людей становится просто потрясающей. And guess what? И знаете что? They're no longer a corporate zombie. Они перестают быть корпоративным зомби. Вирус зомби номер 6. Некомпетентность. This virus infects employees and management. Этот вирус поражает сотрудников и управляющих. Mostly because they feel stupid because they are forced to do stupid things for goals that are often even more stupid. В основном, потому что они ощущают себя дураками, потому что их заставляют делать глупые вещи ради достижения еще более глупых целей. This particular virus seems to be in all companies all over the place. К сожалению, этот вирус присутствует в большинстве компаний повсюду. The miracle cure is pretty simple. И волшебное лекарство здесь очень просто. Effectiveness. Эффективность. The question is... Вопрос только вот в чем. How can we be more effective? Как мы можем стать более эффективными? Now I'm sure there's hundreds of prescriptions for this. Я уверен, что для этого можно создать сотни разных рецептов. I've chosen 5. Я выбрал 5. That I think are most important. Которые я считаю самыми важными. Prescription number 1. Рецепт номер 1. Do not leave training entirely up to your people. Не оставляйте обучение полностью на усмотрение ваших подчиненных. Now we already talked about learning. Мы уже говорили об обучении раньше. But there is a big difference between learning and training. Но обучение и тренинги — это разные вещи. Learning stimulates people's minds. Потому что обучение в целом, как процесс и понятие, стимулирует сознание людей. And it stirs up creativity. И это побуждает людей творить. Let them do that on their own. Позвольте им заниматься этим самостоятельно. There's many ways to learn and give people freedom with that. Потому что учиться можно разными способами. Позвольте им делать это самим. With training, though, you've got to be very specific on what you want to train your people in. А вот система обучения – это вещь, которая требует очень детальной проработки. Вы должны решить, в чем именно вы хотите тренировать своих сотрудников. I see this all the time. Я вижу это постоянно. Unfortunately, there's a lot of idiots running around. К сожалению, вокруг нас полно идиотов. That are training people the wrong ways with the wrong information. Которые обучают людей не тому и используют не ту информацию. Especially in sales and marketing and management. Это особенно часто встречается в маркетинге, продажах и управлении. Take an active role and a close look. Займите активную позицию, не упускайте из вида. At what kind of training your people are getting and what they're being trained in. То, какие тренинги получают ваши сотрудники и на какую тему. Prescription number two. Рецепт номер два. Kill bureaucracy when you find it. Убивайте бюрократию, как только обнаружите ее. How do we do that? А это-то как сделать? Simplify everything. Упрощайте все, что возможно. I know that a lot of organizations believe that complexity is intelligent. Я знаю, что большинство компаний убеждены, что чем сложнее, тем умнее. It's not, it's stupid. Но это неправда, все наоборот. Not every one of your employees is going to be a rocket scientist. Не все ваши сотрудники настолько умны, чтобы самостоятельно сконструировать ракету. And the more complex things are, поэтому чем сложнее будут все ваши документы, the greater opportunity for miscommunication and misunderstanding. Тем более высока вероятность недопонимания и нежелания воспринимать эту информацию. Plus, you'll be slow. Более того, вы будете двигаться очень медленно. And slow companies die quick. А медленные компании быстро умирают. Prescription number three. Рецепт номер три. Eliminate anything that seems, well, stupid. Уничтожайте все, что кажется, ну, глупым. How many stupid things does your company do? Сколько глупых вещей делает ваша компания? Most of these things were probably smart at one time. Большинство из этих вещей когда-то были умными. Most companies don't destroy the old when they create the new. Но большинство компаний не избавляются от старого, когда создают что-то новое. A good example of this is all the ambiguity in most tax law in most countries. Хорошим примером этого является запутанность и непонятность большинства законов по налогообложению во всех странах мира. Take a look around. Просто оглянитесь. What are you doing? Что вы делаете? That just doesn't make sense. Что из того, что вы делаете, не имеет смысла? And ask your customers. И спросите у своих клиентов. This simple question. Задайте им простой вопрос. Hey, we love you. We want to take care of you. Мы любим вас. Мы хотим о вас заботиться. Could you tell us what we're doing that's, well, stupid? Вы не могли бы нам сказать, что мы делаем, ну, глупо? Guess what? И знаете что? They'll tell you. Они с удовольствием вам расскажут. It's not too difficult to battle the zombie virus of incompetence. Совсем не сложно победить вирус зомби под названием некомпетентность. Prescription number four. Рецепт номер четыре. Build more and control less. Стройте больше, а контролируйте меньше. The business world moves so fast these days that too much control really is a limitation. Деловой мир сейчас движется так быстро, что избыток контроля скорее ограничивает рост и развитие. Now listen carefully. Слушайте внимательно. These may be the most important words on the entire audiobook. Возможно, это самые важные слова во всей аудиокниге. The purpose of control is to ensure that things get done right. Цель контроля в том, чтобы удостовериться, что все делается правильно. It's not the job of a manager or a company. Это не работа менеджера или компании. The focal point of a company. Главная задача компании and its top management и ее руководителей should not be to monitor, check and approve. Не в том, чтобы отслеживать, проверять и утверждать. Yes, you'll do those things. Да, вы также будете делать и это. But the focal point should be to lead. Но концентрироваться вы должны на том, чтобы вести вперед. Facilitate. Наделять силой. Advise. Давать советы. And coach. Становиться наставником. We've got to focus on building our people. Мы должны сконцентрироваться на развитии наших людей. And controlling less. Мы должны перестать их контролировать. I know you might think, John, you've lost your mind. Возможно, вы думаете, что я сошел с ума. No, I haven't. Нет, не сошел. Control keeps people in a box. Контроль заключает людей в рамки. And that's not where great companies are. А в рамках великие компании не рождаются. Because that's not where innovation is. Потому что в рамках нет места инновации. Prescription number five ties in with this. И рецепт номер пять связан с предыдущим. And that is to let people go. Его суть в том, чтобы отпустить своих подчиненных. So they'll grow up. Для того, чтобы они смогли вырасти. Yes, we're going to control them when we delegate them to a certain degree. Да, отчасти мы будем их контролировать, когда будем что-то делегировать. You have to have the self-confidence to let your people take charge. Но у вас должно быть достаточно уверенности в себе для того, чтобы отпустить своих людей на волю и дать им возможность сделать что-то самим. Most managers don't have that. У большинства менеджеров этой уверенности нет. Why? Почему? Because they've created zombies. Потому что они создают вокруг себя армию зомби. Understand when you don't have zombies. Поймите, когда зомби исчезают. And you're building your people. Вы уделяете большую часть времени развитию ваших людей. It's okay then to let them go. Отпускать их в свое время нормально. Because they'll do the impossible. Потому что они уже готовы сделать невозможное. Вирус зомби номер 7. Препятствие на пути к успеху. This virus infects employees and management. Этот вирус поражает сотрудников и руководителей. Because of elements and influences inside of the company. Потому что существуют элементы, процессы и силы внутри компании. That prevent the brilliance, distinction, and anything revolutionary to flourish. Которые препятствуют развитию чего-то выдающегося, направленного и революционного. I know, it sounds like many of the other viruses we've already talked about. Да, отчасти это похоже на вирусы, о которых мы говорили раньше. The symptoms may be the same. Да, симптомы могут быть одинаковыми. But the cure and the prescriptions are different. Но рецепты и чудесные лекарства отличаются. Understand that anything that prevents an employee from being the best... Поймите, все, что стоит на пути сотрудника к тому, чтобы стать лучшим... ...is an obstruction. ...является препятствием. The miracle cure... ...и волшебное лекарство здесь... ...is opportunity. ...это возможность. But wait a second, John. Джон, но подожди. If we give people opportunity, если мы будем давать нашим сотрудникам возможности, that could lead to anarchy. Это приведет к анархии? No. Нет. Because people have direction. Потому что у ваших сотрудников есть направление. Remember our first zombie virus. Вспомни наш первый вирус зомби. And remember the miracle cure. И вспомните чудесное лекарство. If you have direction. Если у вас есть направление. And you give people the liberty to try. И вы даете своим сотрудникам свободу пробовать что-то новое. Ordinary people. Тогда обычные люди. Will be able to consistently accomplish the extraordinary. Смогут постоянно достигать невозможного. Again, as long as they have the direction. Но только если у них будет правильное направление. Let me give you 4 prescriptions. Позвольте рассказать о 4 рецептах. To be able to create more opportunity in your organization. Которые помогут создать в вашей компании больше возможностей. Prescription number 1. Рецепт номер 1. Get out of the way. Просто уйдите с дороги. I really believe that one of the biggest obstructions for employees is their managers. Я убежден, что одним из самых серьезных препятствий для большинства сотрудников являются их собственные руководители. Remember, your job is to coach. Помните, ваша работа в том, чтобы стать наставником. To be their father. В том, чтобы стать их отцом. Not their mother. А не мамочкой. Let them fall. Позвольте им падать. And let them get up themselves. Дайте им возможность встать после этого самим. That helps to build their self-confidence. Это помогает им стать увереннее в себе. And their courage. Это помогает им стать храбрее. Oh, why do they need courage? Но зачем им храбрость? So that they'll try. Для того, чтобы они не боялись пробовать что-то новое. And this takes us to prescription number 2. Потому что это подводит нас к рецепту номер 2. Let your people try and experiment. Позволяйте своим сотрудникам пробовать и экспериментировать. An executive's job is not to tell people how to do something. Работа руководителя не в том, чтобы объяснять своим сотрудникам, как что-то сделать. It's to tell them what to do. А в том, чтобы рассказать, что нужно сделать. All comes back to that direction thing. Это опять же возвращает нас к концепции направления. And guess what? Но знаете что? People have the ability. У ваших сотрудников есть возможность. If given opportunity. Если вы предоставляете им шанс. To come up with incredible solutions. Предлагать удивительные решения. But they've got to have the freedom to try. Вы должны дать им свободу что-то пробовать. And experiment. И экспериментировать. Which means you've got to let them be able to take some risks. То есть вы должны научить их рисковать. They've got to feel that risk-taking is a necessary element for success. Они должны понимать, что риск — это неотъемлемая часть успеха. Prescription number 3. Рецепт номер 3. Remove any obstacles that are preventing success. Уберите все препятствия, стоящие на пути к успеху. Now we already talked about this to a certain degree. Мы отчасти уже об этом говорили. I just want you to think about it a little bit differently. Я просто хочу, чтобы вы посмотрели на это с другой стороны. Think of obstacles. Вспомните о препятствиях. Think of barriers. О барьерах. I've learned from experience that for some reason those two words are easier for people to visualize. Опытным путем я понял, что если вы используете эти два слова, людям гораздо проще представить, о чем идет речь. Opening their thinking to what can be changed to create more opportunity. Эти слова открывают их мышление, они начинают думать о том, что можно сделать для того, чтобы создать дополнительные возможности. And prescription number four. И рецепт номер 4. Give everybody a chance. Дайте шанс каждому. Not only the good employees. Не только самым лучшим сотрудникам. Not only the cool guys and the hot shots. Не только самым крутым или выскочкам. When everybody has a chance. Когда шанс дается каждому. When everybody has an opportunity. Когда возможность открывается перед любым сотрудником. Then everybody can avoid becoming a corporate zombie. Тогда каждый из них никогда не станет корпоративным зомби. Благодарим вас за прослушивание аудиокурса Джона Ван Эйкена. По вопросам приобретения его аудиокурсов, книг, а также проведения корпоративных тренингов, консультаций обращайтесь на наш сайт www.johnva.com. Желаем успеха на пути к поставленной цели!